«Видите ли, мисс», — начал он, отвечая на ее настойчивый вопрос, — «старик Сетлиф когда-то надул меня в одном деле и разорил дотла. Это была грязная махинация, и она удалась ему. Для тех, у кого в кармане сотни миллионов, все законно, им все сходит с рук. Я не хнычу и не думаю мстить вашему папаше. Он никогда не слышал обо мне и, конечно, не знает, что сделал меня нищим. Ведь он важная персона и орудует миллионами. Где ему слышать о такой мелкой сошке, как я? Он делец. К его услугам сотни разных специалистов, которые думают и работают за него. Я слышал, что некоторые из них получают больше жалования, чем президент Соединенных Штатов. А я только один из тех тысяч, которых разорил ваш па. Понимаете, мэм, у меня было маленькое предприятие с гидравлической установкой в одну лошадиную силу. Но когда Сетлиф и его компаньоны забрали в свои руки все Айдахо, реорганизовали плавильный трест, завладели всеми земельными участками и поставили большую гидравлическую установку у Twin Pines, я, конечно, прогорел, не выручив даже денег, вложенных в дело. Меня выбросили за борт. И вот сегодня ночью, не имея ни гроша и зная, как нуждается мой приятель, я решил зайти сюда и немного пообчистить вашего папашу. Мне очень нужны деньги. Так что если я отберу у него то, что мне причитается, греха тут большого нет. Если даже то, что вы сказали, правда, возразила миссис Сетлиф, все же грабеж остается грабежом. И это никак не послужило бы вам оправданием на суде. Знаю, кротко согласился он. То, что справедливо, не всегда законно. И вот поэтому-то я так неспокойно сижу здесь и разговариваю с вами. Это вовсе не значит, что мне не по душе ваше общество. Нет, вы мне очень нравитесь, но мне никак нельзя угодить в лапы полиции. Я знаю, что они со мной сделают. Вот на прошлой неделе одного парня осудили на 5 лет только за то, что он на улице стащил у прохожего $2.85. Я сам читал об этом в газете. В тяжелые времена, когда нет работы, люди становятся отчаянными. А те, у кого можно поживиться, тоже ожесточаются и срывают зло на всяком, кто попадется им в руки. Если бы меня сейчас схватили, то меньше чем 10 годами мне никак не отделаться. Поэтому я и хочу поскорее убраться отсюда. Нет, подождите. Она жестом пыталась удержать его и одновременно сняла ногу с кнопки звонка, которую время от времени нажимала. Вы даже не сказали мне, как вас зовут. После минутного колебания он сказал: «Называйте меня Дэйвом». «Ну так вот, Дэйв», она засмеялась с милым смущением, «нужно что-нибудь сделать для вас. Вы еще молоды и впервые пошли по плохой дороге. Если вы и впредь будете брать все, что, по вашему мнению, вам причитается, то потом вы начнете брать и то, что вам наверняка не причитается. А вы знаете, каков бывает конец. Давайте-ка лучше подыщем вам честное занятие». «Мне нужны деньги. И нужны сейчас», — ответил он упрямо. «Они не для меня, а для приятеля, о котором я вам говорил. Он в беде. Его нужно выручить поскорее. Или он пропал». «Я могу подыскать вам место», — быстро сказала она. «А что касается вашего приятеля, знаете что, я одолжу вам денег, и вы их пошлете ему. Отдадите мне потом из вашего жалования». $300 хватило бы», — медленно сказал он. «Да, с 300 он выпутается. За это и еще за харчи и несколько центов на табак я готов работать год, не покладая рук». «Ах, вы курите?» «А я и не подумала об этом». Она протянула руку над револьвером к его руке, указывая на характерные желтые пятна на его пальцах, и одновременно измерила взглядом расстояние до оружия. Ей страстно хотелось быстрым движением схватить револьвер. Она была уверена, что сможет сделать это, и все же не решалась. В конце концов, она сдержала себя и убрала руку. «Вам хочется курить?» «До смерти». «Курите, пожалуйста, я не возражаю. Мне даже нравится, когда курят. Сигареты, конечно». Левой рукой он достал из бокового кармана клочок измятой папиросной бумаги и положил его возле правой руки рядом с револьвером. Снова полез в карман и высыпал на бумажку щепотку крупного бурого табаку. Затем, положив обе руки на револьвер, начал свертывать папиросу. «Вы так держитесь за этот отвратительный револьвер, как будто боитесь меня», — задорно сказала она. «Вас не боюсь, мэм, но все-таки чуточку неспокоен. А я вот не побоялась вас. Вы же ничем не рисковали». «А жизнью?» — возразила она. «Да, правда», — быстро согласился он. «И все-таки не испугались. Может быть, я чересчур осторожен. Я не сделаю вам ничего плохого», — говоря это и устремив на него серьезный и искренний взгляд, она в то же время ногой снова нажала кнопку электрического звонка. «Я вижу, вы плохо разбираетесь в людях, особенно в женщинах. Я пытаюсь убедить вас бросить преступную жизнь и хочу найти вам честное занятие, а вы...» Ему стало совестно. «Прошу прощения, мэм», — сказал он. «Пожалуй, моя подозрительность не делает мне чести». Сняв правую руку с револьвера, он закурил, потом опустил ее на колени. «Благодарю вас за доверие», — сказала она чуть слышно, и, отведя глаза от револьвера, еще энергичнее нажала кнопку звонка. «А эти $300, — начал он, — я могу сегодня же отправить по телеграфу на Запад. За них я согласен работать целый год, получая только на харчи. Вы заработаете больше. Я обещаю вам не меньше $75 в месяц. Вы умеете ходить за лошадьми?» Его лицо прояснилось, а в глазах сверкнули огоньки. «Ну вот, поступайте на службу ко мне или к моему отцу, это все равно, слуг обычно нанимаю я. Мне нужен второй кучер». «Носить ливрею?» — резко перебил он, и презрение свободного сына с Запада послышалось в его голосе и выразилось в усмешке. Она снисходительно улыбнулась. «Значит, это вам не подойдет. Дайте подумать. Вы умеете объезжать жеребцов?» Он кивнул головой. «У нас есть племенной завод, и там найдется работа для такого человека, как вы. Согласны?» «Согласен ли, мэм?» В его голосе звучали благодарность и восторг. «Скажите, где это? Я готов начать хоть завтра. И одно могу обещать вам, мэм. Вы никогда не пожалеете, что помогли Хьюги Люку в беде». «Вы, кажется, назвали себя Дэйвом», — сказала она с легким упреком. «Да, мэм, простите, что я соврал. Мое настоящее имя Хьюги Люк, и если вы укажете мне, где находится ваш племенной завод, и дадите денег на проезд, я утром сразу отправлюсь туда». Во время этого разговора она...